Глава 4. На рассвете. Когда Стелла ушла из зимнего сада, бал потерял для Ромейна всю свою прелесть. Он вернулся в свою гостиницу. Там его дожидался Пенрос, чтобы поговорить с ним. Ромейн заметил на лице своего секретаря признаки сдерживаемого волнения. «Случилось что-нибудь?» – спросил он. «Ничего особенно важного», – отвечал грустно и сдержанно Пенрос. «Я только хотел просить вас дать мне отпуск». «Хорошо. Надолго ли?» Пенрос колебался. «Перед вами открывается новая жизнь», — начал он. «И если вы надеетесь, что эта жизнь будет счастлива, о чем я молю Бога, то я вам более не нужен, и мы можем не встречаться более». Голос его задрожал, и он не мог продолжать. «Не встречаться более?» — повторил Ромейн. «Если вы забыли, любезный Пенрос, сколькими счастливыми днями я обязан вашему обществу, то мне еще не изменила память. Знаете ли вы в самом деле, какова будет моя новая жизнь? Сказать ли вам, что я говорил сегодня вечером с Телли?» Пенрос с мольбой протянул руку. «Ни слова!» — сказал он с жаром. «Окажите мне еще одно одолжение. Позвольте мне приготовиться к предстоящей перемене. Не делайте никаких признаний, чтобы разубедить меня. Не считайте меня неблагодарным. Я имел причины говорить то, что я сейчас сказал. Назвать их я не могу, но только одну могу вам сказать. Это важные причины. Вы говорили о моей преданности вам. Если вы хотите вознаградить меня в 100 крат более, чем я заслужил, то помните наши разговоры о религии и примите книги, которые я просил вас прочесть, как подарок от друга, любящего вас всем сердцем. Какие бы новые обязанности вы ни приняли на себя, они никогда не совместятся с высшими потребностями души. Вспоминайте иногда обо мне. Покинув вас, я опять вернусь к уединенной жизни. Мое бедное сердце переполнено братской любовью. В этот последний момент, когда я прощаюсь с вами, может быть, навсегда. А что составляет мое единственное утешение? Что помогает переносить мне мою тяжелую участь? Вера, которую я исповедую. Помните это, Ромейн. Если наступит когда-нибудь время горести, и припомните это». Ромейн был более чем удивлен, он был поражен. «Зачем вам нужно покидать меня?» – спросил он. «Так будет лучше и для вас, и для нее, если я устраню себя из вашей новой жизни», – возразил Пенрос. Он протянул руку, Ромейн отказывался отпустить его. «Пенрос», – сказал он, – «я не могу согласиться с вашим решением. Дайте мне какую-нибудь надежду. Я хочу вас видеть снова». Пенрос грустно улыбнулся. «Вы знаете, что моя жизненная карьера зависит от моего начальства», — отвечал он. «Но если я останусь в Англии, а вас посетят горести, которые я могу разделить и облегчить, то только дайте мне знать». Как он ни крепился, слезы показались на его глазах, и он поспешно вышел из комнаты. Ромейн сел к письменному столу и закрыл лицо руками. Он вошел в комнату со светлым образом Стеллы в душе, но теперь этот образ исчез, потому что даже любимая женщина не могла разделить с ним горе, снедавшее его. Его мысли были всецело отданы только что покинувшему его твердому, терпеливому христианину, настоящему человеку, безукоризненную честность которого не могло сломить никакое пагубное влияние. Вследствие каких неисповедимых судеб человек попадает в среду, недостойную его? «О, Пенрос, если бы все священнослужители этого ордена походили на тебя, как легко я был бы обращен в католицизм!» — так думал Ромейн среди утренней тишины. Книги, о которых говорил покинувший его друг, лежали на столе возле него. Он открыл одну из них на странице, отмеченной карандашом. Его чувствительная душа была взволнована до глубины. Перед его глазами были догматы веры, которую проповедовал Пенрос. У него явилась сильная потребность прочесть их и опять обдумать. Он поправил лампу и углубился в книгу. В то время, когда он читал, бал в доме лорда Лоринга уже закончился. Стелла и леди Лоринг остались одни и разговаривали о нем, прежде чем разойтись по своим комнатам. «Прости за откровенность», — сказала леди Лоринг. «Я думаю, что ты и твоя матушка немного поторопились заподозрить отца Бенвеля без всякой видимой причины. Тысячи людей ездят в Кловели и Бо-Парк-Гаус, одно из самых красивых мест в окрестности. Не руководят ли вашей последней мыслью протестантские предрассудки?» Стелла не отвечала, она казалась поглощенной собственными мыслями. Леди Лоринг продолжала. Я готова согласиться с тобой, моя дорогая, если ты только мне скажешь, какую цель может иметь отец Бенвиль, разузнавая о тебе и о Винтерфилде». Стелла вдруг подняла глаза. «Будем говорить о другом», — сказала она. «Признаюсь, я не люблю отца Бенвиля. Как тебе известно, Ромейн ничего не скрывает от меня. Должна ли я иметь от него тайны? Не обязана ли и я сказать ему о Винтерфилде?» Леди Лоринг вздрогнула. «Ты удивляешь меня», — сказала она. «Какое право имеет Ромейн знать это?» «Какое право имею я скрывать от него это?» «Дорогая Стелла, будь хоть малейший повод к порицанию тебя в этом несчастном деле, я была бы последняя, которая посоветовала бы тебе скрыть его. Но ты ни в чем не виновата. Никто, даже тот, который скоро будет твоим мужем, не вправе знать, что ты выстрадала так несправедливо. Подумай, какое унижение! Даже говорить ты об этом Ромейну!» «Я не смею и думать об этом», — вскричала страстно Стелла. «Но если это моя обязанность, твоя обязанность обсудить последствия», — прервала леди Лоринг. «Ты не знаешь, как подобные вещи могут иногда взволновать ум человека. Он, может быть, вполне отдаст тебе полную справедливость, а между тем могут быть минуты, когда он станет сомневаться, всю ли правду ты ему сказала. Я говорю, как опытная замужняя женщина. Не ставь себя в подобное положение относительно мужа, если желаешь счастливой супружеской жизни». Стелла, однако, не совсем еще была убеждена. «А что, если Ромейн узнает об этом?» — проговорила она. «Он не сможет узнать этого. Я ненавижу Винтерфилда. Но будем к нему справедливы. Он вовсе не так глуп. Ему нужно поддерживать свое положение в свете, и этого достаточно, чтобы зажать ему рот. А что касается других, то есть еще только 3 человека в Англии, которые могут выдать тебя. Я полагаю, что ты можешь положиться на свою мать, лорда Лоринга, и на меня». Было совершенно бесполезно отвечать на такой вопрос, и прежде чем Стелла успела опять заговорить, голос лорда Лоринга послышался за дверью. «Как? Вы разговариваете до сих пор?» — воскликнул он. «И еще не в постели?» «Войди!» — крикнула ему жена. «Послушаем, что думает об этом мой муж», — сказала она Стелле. Лорд Лоринг слушал с полнейшим вниманием, когда ему передавали предмет разговора. Когда пришло время высказать свое мнение, он, не колеблясь, принял сторону своей жены. «Если бы вы были виноваты, даже в самой незначительной степени, Ромейн имел бы право узнать от вас все. Но нам, моя дорогая, известна истина, и мы знаем, что вы чистая, непорочная девушка. Вы во всех отношениях достойны Ромейна. Вы знаете, что он вас любит. Если вы расскажете ему эту несчастную историю, он только пожалеет вас. Разве вы нуждаетесь в сожалении?» Эти последние неоспоримые слова положили конец разговору, и с той минуты эта тема была оставлена. Еще один человек, бывший на балу, не спал в это утро. Отец Бенвиль, завернувшись спокойно в свой шлафрок, слишком серьезно был занят своей корреспонденцией, чтобы думать о постели. Все письма, написанные им, за исключением одного, были запечатаны, адресованы и снабжены марками. Одно еще не запечатанное письмо он теперь перечитывал и поправлял. Оно было адресовано по обыкновению секретарю ордена в Риме и после окончательной поправки заключало в себе следующие строки. «Мое последнее письмо уведомило вас о возвращении Ромейна в Лондон и к мисс Эрикорт. Позволяю себе умолять наших преподобных братьев сохранять полнейшее спокойствие души, невзирая на это обстоятельство. Владелец аббатства Венж еще не женат. Если мое терпение и настойчивость увенчаются полным успехом, мисс Эрикорт не будет его женой. Но позвольте мне не скрывать правды. При неизвестных случайностях, предстоящих нам, я не могу располагать никем, кроме себя. На Пенроза нельзя более полагаться, а усилия агента, которому я поручил справки, не удались. Сначала изложу обстоятельства, касающиеся Пенроза. Я с сожалением должен сказать, что рвение, с которым этот юноша взялся за дело обращения, было возбуждено не преданностью интересам церкви, а собачьей привязанностью к Ромейну. Не дождавшись моего позволения, Пенроз обнаружил свое истинное звание священника. Мало этого, он не только отказался следить за поступками Ромейна и мисс Эрикорт, но умышленно не слушал признания, которые ему хотел сделать Ромейн, на том основании, что я могу приказать ему повторить эти признания мне. Какую пользу можем мы извлечь из необузданного чувства чести и признательности этого бедняги? При настоящих обстоятельствах он мало полезен нам, поэтому я дал ему время подумать. Другими словами, я не воспротивился его отъезду из Лондона для занятий духовными делами в провинции. Впрочем, это еще вопрос будущего. Можем ли мы употребить, пользуя его энтузиазм, в иностранной миссии? Так как возможно, что его влияние еще окажется нам полезным, то я осмеливаюсь предложить держать его под нашим присмотром до тех пор, пока обращение Ромейна в католицизм в действительности не свершится. Не думайте, что их настоящий разрыв окончателен. Я готов ручаться, что они еще увидятся. Теперь я могу перейти к неудаче моего агента и к тому образу действия, который предпринял вследствие этого. В приморской деревне Кловели по соседству с имением мистера Винтерфельда справки навести совершенно не удалось. Зная, что я могу положиться на оставленные мне сведения, по которым некоторые компрометирующие обстоятельства имеют связь с мисс Эрикорт, я решил повидаться с мистером Винтерфельдом и лично в этом убедиться. Агент доносил мне, что человек, окончательно спутавший его розыски, был старый католический священник, давно живущий в Кловели. Его имя Ньюблис, и он весьма уважаем в среде католического дворянства в этой части Девоншира. По зрелому размышлению я заручился рекомендательным письмом к моему преподобному коллеге и отправился в Кловели, сказав моим друзьям, что предпринимаю поездку для поправления здоровья. Я нашел в отце Ньюблисе почтенного и смиренно мудрого сына церкви, между прочим, с одной слабостью, положительно недоступной хитрому во всех других отношениях агенту, которому мною были поручены справки. Мой почтенный друг — ученый и непомерно гордится своей ученостью. Я тоже ученый, и этим качеством с первого раза заслужил его расположение, а затем слегка польстил его гордости. Результат этого виден из некоторых рассуждений. Вот они. Первое. События, связывающие мистера Винтерфельда с мисс Эрикорт, случились 2 года назад и начались в Бопарк-Гаузе. Второе. В это время мисс Эрикорт со своей матерью гостила в Бопарк-Гаузе. В окрестностях все были уверены, что мистер Винтерфельд и мисс Эрикорт были помолвлены. Третье. Вскоре после этого мисс Эрикорт и ее мать удивили соседей своим внезапным отъездом из Бопарк-Гауза в Лондон. Четвертое. Сам мистер Винтерфельд уехал из своего поместья на континент, куда именно никто не знал. Вскоре после этого управляющий отпустил всех слуг, и дом оставался пустым больше года. Пятое. В конце этого времени мистер Винтерфельд один возвратился в Бопарк-Гауз и никому не сказал, как и где он провел это время. Шестое. Мистер Винтерфельд холост и по настоящее время. Шестое. Мистер Винтерфельд холост и по настоящее время. Собрав эти предварительные сведения, пора было попытать, что можно сделать с самим мистером Винтерфельдом. Среди прочих хороших вещей, которые он получил в наследство, есть прекрасная библиотека, собранная его отцом. Было весьма естественно, что один ученый не откажется показать книги другому. За моим представлением хозяину, естественно, последовало знакомство с библиотекой. Я удивлю вас так же, как и сам был удивлен. За всю жизнь я, кажется, не встречал человека очаровательнее мистера Винтерфельда. Приятное, простое обращение, привлекательная наружность, мягкий характер и оригинальный юмор, восхитительно смешанный с природным изяществом – вот выдающееся качество человека, от которого я сам видел. Мисс Эрикорт, случайно встретив его в обществе, отвернулась с ужасом и отвращением. Невозможно, глядя на него, считать его способным на жестокий или бесчестный поступок. Не думайте, что я увлекся обманчивым впечатлением, происшедшим от благосклонного приема, оказанного мне как другу отца Ньюблиса. Я не стану ссылаться на мое знание человеческой природы и только приведу неопровержимые свидетельства бедных соседей мистера Винтерфельда. Где бы я ни проходил, в деревне или вне ее, одно упоминание его имени тотчас вызывало всеобщий восторг и благодарность. Никогда раньше не было такого дрога у бедных, и никогда не будет подобного до скончания мира. Так говорил о нем один рыбак, и все окружающие, мужчины и женщины, ответили в один голос. Это правда. А между тем, в прошлой жизни мистера Винтерфельда и мисс Эрикорт было что-то загадочное. При возникших обстоятельствах я не мог воспользоваться представившимися мне случайностями. Я вас опять удивлю. Я назвал Винтерфельду имя Ромейна и убедился, что они совершенно неизвестны друг другу. Вот и все. Случай упомянуть Ромейна представился мне, когда я рассматривал библиотеку. Я нашел кое-какие старые книги, которые могли бы быть ему полезны, если он будет продолжать начатое им сочинение о происхождении религии. Выслушав меня, мистер Винтерфельд ответил с любезной готовностью. «Я не могу сравниться с моим замечательным отцом, но я все-таки унаследовал его уважение к писателям. Моя библиотека — сокровище, которое я берегу для пользы литературы. Пожалуйста, сообщите это вашему другу, мистеру Ромейну». «К чему же это приведет?» — спросите вы. «Мой преподобный отец, это дает мне в будущем случай свести Ромейна с Винтерфельдом. Предвидите ли вы, какая может произойти путаница? Если мне не удастся воздвигнуть никаких затруднений на пути мисс Эрикорт, то, мне кажется, знакомство этих двух людей будет верным источником какого-нибудь скандала. Вы, конечно, согласитесь со мной, что скандал окажется веским препятствием для брака. Мистер Винтерфельд любезно пригласил меня к себе, когда он будет в Лондоне. Тогда мне, может быть, представится случай задать ему вопросы, которые я не смог задать при таком коротком знакомстве. Приехав в город, я приобрел еще одно новое знакомство. Я был представлен матери мисс Эрикорт и приглашен ею в среду на чай. В следующем письме я вам расскажу, быть может, о том, что следовало узнать Пенрозу, то есть завлекли ли Ромейна в брачные сети или нет. Пока прощайте. Засвидетельствуйте преподобным отцам мое почтение и напомните им, что я обладаю одним дорогим качеством англичанина. Я никогда не признаю себя побежденным.